часы выходного дня. Просит сказку сын рассказать меня. До предела надоело это дело мне, и тогда, и тогда решился я внезапно рассказать про динозавров. И с тех пор только лишь о них разговор. Динозаврики, может, вы попрятались в Африке и жуете бабы на завтраки. Всей науки скуки вопреки. Динозаврики, динозаврики, динозаврики, динозаврики. Динозавров нет, говорю весь день, знать наказаны за большую лень. Знать нечасто пасти пастой чистили они по утрам. Знать зарядка им неинтересна, знать страдали лишним весом. Только он шепчет все равно сквозь сон. Динозаврики, может, вы попрятались в Африке и жуете бабы на завтраки. Всей науке скуки вопреки. Динозаврики, динозаврики, динозаврики, динозаврики. Как теперь нам быть, сам не знаю я. Выпустил своей рукой. И теперь готовы мы хоть завтра повстречаться с динозавром. Только вот неизвестно, где живет динозаврики. Муж.